гостями. А на другой день слушали за упокойную обедню и панихиду о упокоении души рабы Божией княгини Варвары. Через неделю князь Данила Борисович уехал в Петербург. Больше мы с ним и не видались. Через 3 года он скончался. В духовном завещании не забыл ни меня, ни Прокофьича. Молва о таинственной работе нашей и о сломке павильона быстро разошлась по народу. Толковали, что князь в розовом павильоне нашел целый ящик золота. Чтобы поддержать этот слух, он сам после рассказывал своим знакомым, что Прокофьич открыл ему тайник, где князем Алексеем Юрьевичем заложены были некоторые родовые драгоценности. Мы с Прокофьичем ту же сказку рассказывали. Так все и уверились. Глава 2. Прокофьич. «Да, батюшка Сергей Андреевич, — говорил мне однажды Прокофьич, — в старину-то живали не по-нынешнему. В старину, коли барин, так и живи барином. А нынче что? Измельчало все, измалодушествовалось, важности дворянской не стало. Последние годы мир стоит, скоро и свету конец». Совсем, сударь, другой свет, но не стал. Посмотришь, посмотришь, да иной раз согрешишь и поропщишь. Зачем, дескать, Господи, зажился я у тебя на здешнем свете? Давно бы тебе пора велеть старым моим костям идти на вечный покой. Не глядели бы мои глазоньки на годы новые. А все-таки, батюшка Сергей Андреевич, мил вольный свет, хоть и подумаешь этак, а помирать не хочется. А уж так измельчало все, что и сказать невозможно. У барина, например, не 1000 душ, а во дворе каких-нибудь 10-15 человек, и дворней-то нельзя назвать. Псарня малая, ни музыкантов, ни песенников. А уж насчет барских барынь, шутов, карликов, арапов, скороходов, немых, калмыков, так я думаю, теперь ни у одного барина и в заводе нет. Все стали ровно мелкопоместные. Я так полагаю, сударь, что теперь вряд ли где можно сыскать кучера, чтоб сумел карету цугом заложить. Все на парочках, ровно мелкого рангу, аль купцы какие. А ведь и в законе написано, что столбовому барину шестериком ездить следует. Да чего уж тут шестериком? До такой срамоты дошли, что и сказать нельзя. Заложат куцу лошаденку в какую-то чухонскую одноколку, сядет лакей с барином рядом, сам руки крестом, а барину вожжи в руки. Смотреть даже скверно. Вот до какого унижения дошли. И хоть бы неволя нудила. Ну, делать нечего, так ведь нет, сами захотели. Просто, сударь, можно сказать, никакого благородства не стало. Один бог знает, что это значит такое. До чего ведь иные дворяне дошли. Торговать пустились, на купчихах поженились, конторские книги сами ведут. Ну, сами вы, умный человек, посудите ради Христа, дворянское ли это дело? Да хоть бы богатство от того, какое получили. И того нет. Все профуфынились. Всяк должен век. А платежу нет, как нет. Эх, встали бы дедушки да прадедушки и царство им небесное. Уж свели бы любезных внучков на конюшню. Да по старому заведению такую бременную масленицу в спину-то им засыпали, что забыли бы после того дурь-то на себя накидывать. Хоть бы нашего князя Данилу Борисовича взять. Что ни говорите, беден он, беден. А все ж не 1000 душ у него найдется. Стало быть, барин настоящий. А похож ли хоть маленько на барина-то? Ну, сами вы скажите, похож ли? В Москве в каком-то университете обучался. С портными да сапожниками там на одной скамье, слышь, сидел. Товарищем ихним звался. Ну, возможно ли сапожнику с князем в товарищах быть? что же вышло?